Глава 16. О том, кто загадывает загадки. Теодор огляделся. Он стоял на уступе, дверь пропала. Порывы ветра приносили аромат хвои, а внизу гудели сосны. Он находился на вершине мира, на самом краю, а у ног начиналась пропасть. Внизу среди скал посвистывал и что-то шептал ветер, по ущельям то и дело пролетали совы. Теодор узнал это место. Не мог не узнать, ведь он приходил сюда записывать события в дневник. Он оказался на волчьем уступе. На краю пропасти находился стол, покрытый черной скатертью. На столе — песочные часы, а из-за часов на него глядел некто, от чьего взгляда у Теодора отнялся язык, а длинные волосы чуть было не встали дыбом. За столом, положив на него руки, сидел он сам. Двойник улыбнулся, и Теодору показалось, что он увидел в его глазах свое отражение, а в глазах своего отражения вновь отражение, и череде этих одинаковых образов не было конца. В этом бесконечном зеркальном коридоре настоящего Теодора не существовало. Или все они были настоящие? Второй Теодор раскрыл рот, и Тео услышал собственный голос. «Ну, здравствуй, Теодор». «Ты меня помнишь?» Теодор содрогнулся от этих звуков. «Почему это звучит так странно?» Он хотел ответить, но в горле пересохло. Теодор поперхнулся, и вдруг... Теодор осознал, что тот другой от него здорово отличается. У него нет шрама. Волосы на голове короткие, причесаны и аккуратно убраны назад. Лицо светлое и чистое, розовеет румянцем. Губы растянуты в дружеской полуулыбке. Одежда двойника была дорогая и тщательно подобранная, коричневый костюм, розовая рубашка. Теодор такого отродясь не видал. Золотые пуговицы на пиджаке поблескивали на солнце, и на них виднелся то ли узор, то ли буквы, из-за чего пуговицы напоминали монеты. Теодор, сидящий за столом, выглядел каким-то свежим, словно его мгновение назад сняли с сушилки и отгладили. Он был чистый, полон жизни, и, говоря по правде, Теодор, стоящий по эту сторону стола, куда больше походил на смерть. И все же это была она. Второй Теодор плавным жестом руки пригласил его садиться. Первый Теодор никогда не звал к себе, а обычно грубо пихал какого-нибудь нахального посетителя, да еще и отвешивал пинка. Теодор покорно отодвинул стул и сел, покосившись на песочные часы. Весь песок внизу, значит, время еще не пошло. «Итак, ты меня не помнишь». Теодор поглядел на собеседника. Даже если это было воспоминание, то только из сна, где Тео мог себя представить иным, не оборвышем из лесной чащи, а кем-то обладающим властью и силой. Он тупо уставился на одну из пуговиц монеток. На ней блестели две буковки «КВ». Что бы это значило? «Вижу, тебя заинтересовал мой наряд». Теодор Смерть скользнул взглядом по одежде посетителя, который отлично знал, что сейчас на нем надето, а других вещей у него и не водилось. Плотные, но обтрепанные штаны, заправленные в кабаньи сапоги, чья-то старая рубашка, поверх которой был натянут толстый свитер с дыркой на животе. Она очень раздражала Тео, но он так и не нашел времени ее зашить. Ношенный плащ с потертыми локтями и обшлагами. Теодор прикрыл живот и уставился на колени. «Не бойся, что же ты боишься самого себя?» Тео поднял взгляд. Двойник лукаво улыбнулся. «Итак, сыграем. Ты прошел через стихию, не убоявшись того, чем тебя клеймили. Молодец. Еще немного, и сможешь отыграть свою ставку, и тогда получишь от меня подарок. Но прежде сыграем в кости. Мы кидаем по одному разу. Один ход твой, другой мой». «Сколько очков выкинешь, на столько вопросов ты должен ответить. Сколько очков выкину я, столько вопросов сможешь задать ты. И столько ответов получишь, разумеется. Ведь я знаю все на свете, а значит, я знаю истину. У тебя же есть что спросить, верно?» У Тео в голове сразу же завертелось столько вопросов, что всех костей всех участников было бы мало. Он кивнул. «Что ж, начнем? Ты первый». Теодор вынул игральную кость. Камень вспыхнул зеленым светом, озаряя стол. На поверхности кубика проявились черные точки — 6. Теодор взмолился, чтобы ему выпала не эта сторона. «Кидай!» Теодор сглотнул, мысленно возопил о помощи, обращаясь сам, не зная к кому, и подкинул кость. Камень сверкнул зеленым, упал на стол, прокатился немного и замер. На его верхней части чернели... 3, — сказал двойник. «Хоть не 6, — выдохнул Теодор. Но по спине от затылка до самых пят тут же ледяной волной покатился страх. «Задаю 3 вопроса. У тебя минута на каждый. Первая загадка. Огонь, вода, земля и воздух. Я там, где вечный снег и звезды. Я там, куда ты не пойдешь. Скажи, где ты меня найдешь?» Время пошло. Гигантские песочные часы перевернулись, и песчинки с тихим шорохом посыпались вниз. Теодор вытаращил глаза. Песчинки падали, ускоряясь, и в их падении он слышал тот ускоряющийся ритм, который звучал в мелодии Кобзаря, или это чаще забухало его сердце. «Давай, Теодор, не отвлекайся. Соображай скорей. Огонь, земля, стихии. Понятно, смерть живет везде. Полезешь в воду, можно утонуть, в огне тут же сгоришь, под землю провалишься, тебя засыплет воздух». Теодор вспомнил, как чуть не грохнулся с волчьего уступа. «Упадешь, разобьешься. Смерть есть везде, везде, везде. Где же она меня найдет? Везде? Это ответ?» Глаза Теодора лихорадочно забегали, ладони покрылись потом. «Что, если он ошибется? Ему сразу конец? Как это? Больно? Он все забудет или упадет во тьму, как в сон?» Теодор задрожал. Видя, что Теодор запаниковал, двойник указал на часы, песок иссякал и участливо повторил. «Дом, Теодор! Где он, мой дом?» Теодор поднял глаза, столкнулся взглядом с самим собой и ухнул в зеркальный коридор, слыша только стук сердца и бешеный гул в ушах. «Мой дом», — сказал Теодор смерть, — «мой дом». Где его ждет смерть? Дом там, где он живет и где живет смерть? Теодор увидел, что песчинки иссякают. Он зажмурился и быстро проговорил. «Во мне!» Гул в ушах оборвался. «Что, прости?» — двойник подался к Теодору. «Во мне», — повторил Тео, — «ты во мне. Сидишь там и ждешь своего часа». Теодор смерть не улыбнулся. «Посмотри мне в глаза», — сказал он. Теодор поднял взгляд и увидел себя. Он сидел на бревне, а рядом кружился волшебный Кобзарь и тряс своей гигантской дурацкой шляпой. Потом он всплеснул руками и, закатив глаза, беззаботно проговорил: «Знай, в каждой смерти есть жизнь, а в каждом живом ожидает своего часа смерть». Тео моргнул, и видение пропало. «Ты прав», — Теодор смерть улыбнулся. «У моего глашатая надо отобрать не только сердце, но и язык. Как думаешь?» Теодор съежился и покачал головой. Волшебный Кобзарь, конечно, был тот еще чудак, но он относился к Теодору с пониманием и не вызывал ненависти, он просто странный тип. Теодор точно не желал, чтобы тот лишился еще и языка, потому как потерю сердца он явно переживал с отчаянием. «Вторая загадка. Кто выше смерти может встать, вмиг став ее сильней? То отдает, чем обладать не удается ей». Едва часы перевернулись, внутренности Тео сжались от могильного холода. Двойник откинулся на спинку стула, не отрывая глаз от Теодора, и стал ждать. «А-а-а-а!» — в панике подумал Теодор. «Что за вопрос? Кто может встать выше смерти? Выше? В каком смысле?» Ему привиделись короли, сидящие на золотых тронах под небом, но Теодор отмахнулся от этого видения. «Думай, тупая башка, что за чушь несешь? Кто сильнее смерти? Кто ее выше? Время! Время сильнее смерти!» Теодор посмотрел на песочные часы, половина уже пересыпалась вниз. «Да нет же, для смерти времени нет, для нее оно не существует. Память? Когда человек умирает и его помнят? Хотя куда уж там, пройдет 1000 лет, никто никогда не узнает, где я жил, чем занимался. Нет, ерунда. Кто-то, кто обладает тем, чем не удается обладать ей?» В панике взгляд Теодора заметался. Скользнул по часам, по столешнице, перепрыгнул на аккуратные ногти смерти, пробежал по блестящим пуговицам, метнулся к камням за спиной противника, к далеким темным елям и вернулся на песочные часы. Теодор не мог дать верный ответ. На языке вертелись тысячи версий. «Какая же верная?» Он беспомощно взглянул на двойника, и тот, по-видимому, начал волноваться. Тео поймал его взгляд и увидел своего отца. Отец тревожно склонился над женщиной, и тут в дом вбежали люди. Только убедившись, что ее не вернуть, он выпрыгнул в окно. Отец никогда не щадил себя. Он не боялся смерти, потому что мог вызволять людей. Теодор увидел себя, повисшего на плече отца и кричащего «Обращайся, обращайся!» И от дома к ним бежали темные фигуры людей. Отец, спотыкаясь, тащил на себе Теодора, сжав побелевшие губы. Споткнулся, услышав крик позади, но тут же поднялся и понес Теодора дальше, хоть его рот скривился от натуги. Он не обратился. «Это, наверное, человек, жертвующий собой», — проговорил Теодор неуверенно. «Он обладает жизнью, которой у смерти нет, и он выше смерти, когда становится ее хозяином, отдавая жизнь добровольно. Он отнимает у смерти право решать, как и когда умереть. Он выбирает это сам. В этот миг он сильнее тебя». Теодор вспомнил поговорку отца: «Встреть смерть как друга, иначе она встретит тебя как палач». Теодор смерть смотрел, как песок заканчивается в часах. Видимо, ответ его несколько смутил. Он поджал губы и слегка улыбнулся, прикрыв ресницами карие глаза. В них блестели золотинки, как лучи утренних звезд. «Ты прав. Человек, жертвующий собой, на какой-то миг становится меня выше. Он мной командует, а я такое не очень-то люблю, но понимаю». Теодор почувствовал, что сейчас расслабленно сползет со стула и растечется лужицей. «Боже, еще один. Всего один вопрос, и ты отсюда уйдешь. Держись. Ты сможешь». «Третий. Если его отгадаешь, вернешься обратно, и мы встретимся уже в финале «Макабра». Тогда кто-то из вас сможет открыть дверь. Мой вопрос касается финального задания. Я — путь к любому из миров. Меня не сыщешь у воров. Лишь тот, кто знает верный ход, — к моей загадке ключ найдет. Время пошло». «Не сыщешь у воров? Воров?» Теодор начал судорожно соображать. Он встряхнулся. «Это связано с финальным заданием. Дверь? Дверь во все миры, в которую не могут пройти воры?» Теодор открыл рот и поглядел на песок. «Время еще есть, можно подумать. Не спешить. Вдруг ответ неверный? Вдруг это не дверь?» «Так-так-так. Как могут воры проникнуть в дом? Через окна, например? Но нет, в финале открывают дверь, значит, тут что-то связанное с дверьми». Теодор зажмурился. «Дверь, воры, путь во все миры, верный ход». Он увидел себя рядом с отцом, сидящим на корточках в сарае позади дома Оаны. Между дверью и косяком виднелась полоска света. К ним приближались шаги, хруст снега, шаг, шаг, шаг. Теодор взмолился про себя: «Быстрее, пап, быстрее!» Лазар повернул кусок проволоки в замке, а затем открыл дверь, и они выскочили. Отец его был вором, когда-то в прошлой жизни. Он всегда это скрывал, но Теодор догадался. Рисунки на коже, наколки в виде свечи и... «То, чего нет у воров...» «Ключ!» — сообразил Теодор. Он удивленно захлопал глазами, оказывается, они все время были открыты. Знать верный ход — это значит иметь ключ. Только открыв дверь подходящим ключом, можно пройти финальный тур «Макабра». Без ключа никто не войдет, только вор. «Но над ворами я тоже властен, так что тебе придется идти законным путем». Двойник неожиданно подмигнул. «Ключ. Ответ принят». Тео похолодел. Теодор смерть помолчал и кивнул. «Ответ верный». «Боже, я выиграл!» Теодор почувствовал, как приподнявшиеся от ужаса волосы ложатся на место. «Я выжил!» Двойник словно прочел его мысли. Ты ответил на 3 загадки подряд. Видимо, Лазар неплохо натренировал тебя летними вечерами за игрой в кости. Теперь, чтобы выйти в финал, тебе нужно найти ключ. И другие тоже будут искать, учти. Я люблю загадки. «Твой ход», — напомнил Тео. Теодор Смерть удивленно изогнул бровь. «Ты говорил, бросаю я, а потом ты. У меня тоже есть вопросы». «Своего не упустишь», — хмыкнул двойник и достал из кармана бархатного пиджака кость. Она была точь-в-точь, как у Теодора. Кость несколько раз провернулась в воздухе, и когда упала на стол, Теодор разочарованно выдохнул. «Не везет сегодня». «Один вопрос». Теодор хотел спросить, все ли в порядке с отцом и мамой, но понял, это не сделает погоды. Чтобы выиграть и вызволить их, нужно больше узнать про противника. «Когда мы встретимся? Покажи мне». «Встретились!» — поправил двойник и распахнул глаза. Тео увидел мальчика лет 10 в коричневом бархатном пиджачке с блестящими пуговицами в расстегнутой рубашке. Он лежал на кровати, закрытыми глазами, бледный и беспомощный, а рядом кто-то стоял. Теодор хотел рассмотреть, кто, но видение исчезло. Он открыл рот и с удивлением увидел, что смерти больше нет. Он сидел один на волчьем уступе, как и всегда. Неожиданно скатерть на столе вспыхнула и запылала. Язычки огня охватили песочные часы, ножки стула, траву, деревья. Вокруг Теодора заполыхало все. Он попятился, но его вмиг поглотил ревущий, обжигающий огонь. Теодор зажмурился, и только когда треск и шелест пламени утих, снова открыл глаза. Первым, кого он увидел, был Кобзарь, который с пыхтением ковырял в зубах каким-то ключом.